но я просто проигнорировал их жалобы. Меня совершенно не волновали их претензии. Это был всего лишь их способ выразить свое недовольство новым конкурентом. Первым продуктом, который мы представили, был трехмачтовый корок длиной более 40 метров, который предназначался как для торговцев, так и для военно-морского флота. Версия флотский этого корабля имела некоторые изменения, сделанные исключительно для боевых целей. Его внешний вид привлекал внимание торговцев благодаря большей вместимости груза по сравнению с каравеллой. Вторым в нашем арсенале был клипер, парусное судно, которое впервые появилось на Земле в 19 веке. Он отличался своей длиной, а не шириной, и был уже, чем карака. Однако его преимущество заключалось в высокой скорости движения. В целом, клипер был меньшего размера, чем карака, и стал популярным среди людей, предоставляющих туристические услуги. И, наконец, у нас был корабль-галеон, разработанный исключительно для моего флота. Этот полностью вооруженный многопалубный корабль был выбран исключительно для военных операций. На верфь пришел инженер Альвик, которому сообщили о моем визите, и он поздоровался со мной. Ранее он управлял добычей известняка в Мраморном. В силу быстрого развития технологий новые изобретения, такие как паровой двигатель, конвейерные ленты и мельницы, способствовали механизации производства цемента. Цементный завод в Мраморном изначально располагался недалеко от реки, но мы переместили его ближе к месторождению известняка, чтобы сократить расстояние. Это сделало роль Альвика, как управляющего, менее значимой. Чтобы максимально использовать его навыки, я привез его в столицу для наблюдения за производством кораблей. «Итак, Альвик, как обстоят дела на верфи?» – спросил я его. «Дела идут хорошо, Ваше Величество», – начал Альвик с уважением в голосе. «Несмотря на уменьшение доходов после прекращения закупки галеонами военно-морским флотом, наша компания все еще остается прибыльной. Основную часть доходов мы получаем от продажи небольших судов, караков, клиперов и навигационных инструментов. Похоже, спрос на наши товары остается стабильным, и мы не столкнулись с серьезной конкуренцией на рынке, хотя некоторые пытаются копировать дизайн наших кораблей и предлагают их по более высоким ценам». Я удовлетворенно кивнул. Спрос на морские товары всегда был важным фактором для благосостояния королевства, и это было хорошей новостью. Я подошел к окну, где можно было увидеть один из новых клиперов, недавно спущенных на воду, искрящийся под солнечными лучами. Снижение прибыли и наличие подражателей в некоторой мере соответствовали моим ожиданиям. Строительство корабля требовало значительных инвестиций. Каждая деталь, изготовленная из различных видов дерева, и каждый металлический элемент были произведены с мастерством и заботой. Плотники, кузнецы, бандари и корабельщики были наняты для создания этих морских чудес, и их мастерство не оставляло сомнений в качестве продукции. «Как продвигаются исследования по пароходу?» – спросил я, вспомнив о своей команде инженеров и корабельщиков, занятых разработкой судна, которое меньше зависело бы от ветра. Альвик прищурил глаза, обдумывая ответ. «Исследования идут, Ваше Величество, но это сложная задача. Основная цель заключалась в создании судна, которое могло бы открывать новые маршруты, не так сильно завися от природных условий. Наши инженеры работают над разработкой новых двигателей и систем управления, но это потребует времени и финансовых ресурсов. Установка паровой машины на корабль – это одно из тех удивительных вещей, о котором мало кто, включая меня, имеет хорошие знания. Нам приходилось начинать с нуля, осваивая эту захватывающую технологию, прежде чем даже начать размышлять о строительстве более крупного судна. Альвик, главный инженер компании, пригласил меня в офисную часть исследовательской группы, чтобы ознакомиться с прогрессом их работ. «О, конечно, пожалуйста, идите за мной. Дизайн был разработан нашей научной командой», — сказал он, провожая меня по коридору. Когда я вошел в помещение, на лицах всех членов исследовательской группы я увидел восторженные выражения, которые подсказывали, что они, вероятно, горячо верят в свои разработки. В офисе меня встретили два технических чертежа, выложенных на столе. Обе конструкции казались почти идентичными той, что была создана на Земле. «Я предполагаю, что эти гребные колеса будут обеспечивать движение судна по воде», — сказал я, указывая на чертежи. «Как и ожидалось от вас, Ваше Величество, вы сразу поняли его назначение. У вас ум блестящий, как слышалось в слухах», — Не смог удержаться от комплиментов главный исследователь. Мы создадим одну из лодок с боковыми колесами и другую с кормовыми колесами. Кормовое колесо выглядит более эстетично по сравнению с другим. По нашим расчетам, оно обеспечит большую скорость, но меньшую маневренность. Кроме того, мы можем добавить до 4 лопастных колес сзади. С другой стороны, боковое колесо будет обладать большей гибкостью в движении. Мы сможем заставить оба колеса вращаться с одинаковой скоростью или в разных направлениях. Так что, Ваше Величество, что вы предпочли бы, объяснил главный инженер. Я пожал плечами и улыбнулся. Честно говоря, мне все равно. Просто создайте по одной лодке для каждого проекта и проведите некоторые испытания. У компании, кажется, достаточно средств для финансирования строительства обоих пароходов. В конечном итоге у обоих есть свои плюсы и минусы. Я уверен, что найдутся желающие приобрести оба дизайна. Тогда мы начнем создание как можно скорее и предоставим вам результаты, заверил меня Альвик. Я махнул рукой, отвергая предложение исследователей, но с уважением сказал: «Я понимаю ваше желание сразу создать что-то новое, но, пожалуйста, не спешите. Важно, чтобы качество не страдало. Мы должны добиться совершенства в нашей работе. Конечно, мы так и сделаем. Можете быть уверены, Ваше Величество», — уверенно произнес Альвик. Зал был наполнен атмосферой ожидания, и каждый из присутствующих чувствовал вес ответственности за то, что предстояло произнести. «И что это?» — спокойно интересовался я, не показывая ни малейшего беспокойства. «Вы удивитесь, увидев это», — голос Альвика пронизывал комнату, словно загадочный шепот. «Это настоящий шедевр, в который мы, все члены нашей команды исследователей и разработчиков, вложили свое сердце и душу. Альвик, главный инженер, приказал принести сюда листы формата А0. О, интересно, ты вызвал мое любопытство», — сказал я с увлечением. «На столе разложены несколько листов формата А0, на которых детально изображен чертеж корабля, его внешний вид спереди, сбоку и сверху, а также каждая палуба в деталях. Эти чертежи были результатом многих месяцев интенсивных исследований и разработки. Это наш первый корабль класса «Крепость», — объявил Альвик. Его голос пронесся по залу, словно гимн будущему. Он был разработан как флагман. Он обладает выдающейся огневой мощью, превосходящей другие галеоны, которые мы поставляем флоту. Мы называем его «Морская крепость». Я пристально смотрел на чертежи, мои глаза блестели от интереса. Неважно, находишься ли ты здесь или на земле, люди всегда ценят оружие, и это было чем-то великолепным. Я внимательно изучал рисунки довольно продолжительное время. Многие детали меня заинтриговали, но моя задача была несколько иной – выявить изменения, которые были внесены. По моему мнению, в этом корабле не было ничего революционного, кроме увеличения размера и количества орудий. Альвик и его команда, несомненно, проделали огромную работу, но моя задача была обнаружить те детали, которые могли бы сделать морскую крепость еще более мощным и опасным оружием в наших руках. На мой взгляд, изменения, которые они внесли, не обладали фундаментальным характером, но я решил сохранить свои соображения в себе, чтобы не подорвать их мораль и энтузиазм. Начнем с более детального рассмотрения конструкции корабельных рамок. Основная структура рамок была изготовлена из крепкого дубового дерева, сохраняя свою характерную подковообразную форму. Это придавало кораблю неповторимый облик и надежность. Что касается соединений, балки продолжали прочно соединяться с горизонтальными и вертикальными наколенниками, что гарантировало стабильность и прочность корабля в условиях сильного ветра и волн. Перейдем к мачтам, которые были одним из самых важных элементов корабля. Все три мачты были увеличены в размерах, и это имело значение. Размеры бизань-мачты, грот-мачты и фок-мачты были немного выше стандартных, что позволяло развертывать больше парусов и, таким образом, повышать скорость корабля. Горизонтальные реи мачт не были фиксированы, что предоставляло возможность добавлять дополнительные паруса по необходимости. Но у меня возник вопрос. Подожди минутку, если они увеличивают высоту мачт, то необходимо учесть размеры килевой балки. Эта балка, как самая нижняя часть корабля, играла ключевую роль в его стабильности. Оказалось, что размер килевой балки был увеличен незначительно, что соответствовало увеличению высоты мачт. Иначе, нагрузка на килевую балку могла бы быть слишком велика, и это могло бы вызвать серьезные проблемы. Тем не менее, вопрос о количестве парусов оставался актуальным. Я спросил: «Ты не считаешь, что этот корабль имеет слишком много парусов?» Главный инженер твердо объяснил свою логику. Мы должны установить столько парусов, сколько необходимо, чтобы обеспечить максимальную скорость корабля. Как насчет хранилища? При увеличении его размеров, насколько увеличится грузоподъемность корабля? Спросил я у главного инженера, когда мы собрались обсудить последние изменения в проекте экспедиционного корабля. Главный инженер, чьи глаза сверкали от волнения, с удовольствием дал мне развернутый ответ. По нашим расчетам, главное хранилище внутри корабля ожидается будет иметь на 20% больше места. Это значит, что мы сможем взять с собой больше продуктов, муки, воды, угля, дров, мяса и боеприпасов. Это, в свою очередь, позволит кораблю дольше находиться в море без необходимости возвращаться за дополнительными запасами. Я кивнул, довольный этой информацией, и отвел взгляд от бумаг и диаграмм на столе. Мы уже проделали огромный путь в разработке этого корабля, и каждое улучшение было важным шагом вперед. Я увидел на чертеже матросскую палубу, место для сна и отдыха моряков. Это было место, где экипаж проводил множество часов, и я не мог не обратить внимания на то, что здесь не было окон. Это было необходимо, чтобы избежать попадания морской воды на борт, так как палуба находилась прямо над уровнем моря. Однако отсутствие света и воздуха делало это место довольно мрачным. Что же касается палубы для матросов, вы так и не решили проблему с освещением, не кажется ли вам, что жизнь в этой темной и влажной среде в течение продолжительного времени может быть утомительной и угнетающей? Спросил я, выразив свою озабоченность организацией комфортных условий для экипажа. Мой вопрос вызвал недоумение в исследовательской группе, но главный исследователь быстро ответил. Ваше Величество, мы уделили много внимания разработке системы вентиляции и освещения. Чтобы решить проблему с освещением, мы создали световое окошко на верхней палубе, которая находится намного выше. Затем мы проделываем отверстие от кормы до палубы для матросов, чтобы позволить свету проникать вниз, внутрь корабля. Свет, падающий сверху, будет отражаться и распределяться благодаря установленной зеркальной системе. Я улыбнулся, убедившись, что комфорт и благополучие экипажа не остались незамеченными. Глава 12. Это безусловно, очень оригинально, я был впечатлен. Теперь, когда у нас есть нижняя орудийная палуба, средняя и верхняя орудийные палубы, сколько всего пушек на корабле? Всего 100 пушек. На каждой палубе разное количество пушек. 32 орудия, 30 пушек и 38 пушек соответственно. Мы также улучшили систему тросов и шкивов по бокам и сзади орудия для более точного прицеливания. С новой системой нам нужно всего 6 человек на каждом пушечном порту. Это оптимальное количество для работы без потери скорости перезарядки. Я начал делать подсчеты. На обслуживание всех орудий нужно 600 человека. Даже после урезания численности, их осталось много. Но все же сокращение означает экономию. Почему бы не сэкономить? И все же я решил внести улучшения. На средней орудийной палубе меньше всего орудий. Ее можно использовать для больничных коек, кухни и туалетов. Это не только увеличит функциональность корабля, но и улучшит условия для экипажа. На задней части верхней палубы находятся обеденные столы для экипажа и дополнительные туалеты. На этой палубе больше всего орудий, поэтому команда для их управления будет большой. Это было решение исследовательской группы, и оно позволит поддерживать длительные боевые дежурства без излишней усталости. Капитанская каюта занимает большую часть задней части квартирдека, включая зал для совещаний, столовую, туалет и кровать. Прямо перед каютой стоит штурвал с компасами и другими навигационными инструментами. Это обеспечивает командиру корабля комфортные условия для принятия важных решений и навигации. Как вы решите, Ваше Величество? Мы также предусмотрели лодки для экипажа кораблей. Я одобрительно кивнул. Я взял на заметку урок, извлеченный из катастрофы Титаника. Времени на легкомыслие нет из-за недостатка кандидатов для флота. Альвик, как скоро начнется строительство этого корабля? В ближайшее время. Мы планируем завершить его одновременно с пароходом и предложить вам их осмотреть. Это будет потрясающее достижение техники и дизайна, Ваше Величество. Подойдя к следующей точке назначения, оружейной компании, которая находилась за верфью, я размышлял о том, как эта компания отвечает за производство как холодного, так и огнестрельного оружия для моей армии. Когда я приблизился, я думал о том, как важен этот оружейный гигант для успеха нашей армии. Арсенал был истинным молотом в руках кузнецов, служившим как стражами мира, так и инструментом разрушения. Конечно, в наши времена мечи, луки и стрелы по-прежнему были востребованы, особенно в регионах Инглу и Сидны. Арсенал был неоспоримым лидером в этом секторе благодаря своей непревзойденной технологии и более низким ценам, что делало его основным поставщиком оружия для наших войск. Вечные конфликты между Инглу и Инглуландом продолжались, и это стало причиной постоянного заказа стальных мечей и наконечников для стрел со стороны Сидны. Их количество было удивительно велико, и, казалось, они могли бы уничтожить своих противников несколько раз. Однако я не был уверен в полной картине, поэтому пока что не делал никаких выводов. Моя шпионская сеть в этом районе была еще в стадии развития, и я был готов выяснить больше информации, чтобы принимать обоснованные решения. Для того, чтобы не смущать рабочих, я решил, что им лучше просто игнорировать мое присутствие. Их реакция, когда они остановились и обменялись взглядами, напомнила мне момент, когда учитель специально останавливается у моего стола во время экзамена и пристально смотрит на мои ответы. У меня появилась усмешка на лице. Это пробудило воспоминания, как смешно было в мои школьные годы. Но это не меняет того факта, что в глазах учителей я всегда был отстающим. Мои размышления были прерваны, когда главный изобретатель-кузнец Железнов выразил мне свое уважение, что добавило ноту приятного сюрприза к этому моменту. «Ваше Величество», — произнес Железнов с глубоким поклоном, — «для меня это невероятное событие, стоять здесь перед вами, и я искренне благодарен за ваше великодушие, что вы решили прийти лично. Позвольте мне подчеркнуть, что если бы вы позвали, мы бы немедленно прибыли к вам, но ваше личное посещение делает это еще более почетным». «Пожалуй, я соглашусь с вами», — сказал я, устремляя взгляд на Железного. «Однако, как вы верно заметили, пока я здесь, давайте убедимся, что каждая деталь работы проделана на высшем уровне. Железнов, давайте начнем с обзора наших последних достижений и прогресса». Следуя за Железновым, я направился к полю испытаний, где его подчиненные уже готовили мушкет для демонстрации. Мушкет с длинным стволом был осторожно передан мне, и при ближайшем рассмотрении стало видно, что он сильно отличается от предшествующих моделей. Новейший механизм поджига капсюлей заменил старый кремневый замок. «После многих лет упорных исследований, проведенных нашим выдающимся химиком», — объявил он, — «позвольте мне представить вам наши последние достижения, ударную винтовку с подствольным зарядом. На первый взгляд, она может показаться схожей с обычным мушкетом, но различия кроются в деталях». Я поднял мушкет и внимательно проинспектировал его. «Во-первых, мы решили сделать ствол нарезным, что существенно улучшило точность стрельбы. Во-вторых, форма пули была изменена с круглой на цилиндроконическую с полой основой, что сделало пулю более аэродинамичной и увеличило проникающую способность. Калибр составляет 60. И, наконец, мы разработали специальный порох с предварительной дозировкой, который позволяет оптимизировать использование черного пороха, обеспечивая более стабильный и мощный выстрел. Я взял коробку с патронами, предложенную Железновым, и с увлечением начал разглядывать ее содержимое. Каждая коробка была заполнена 5-10 пулями, и при виде этого запаса мои глаза сияли интересом и решимостью. Похоже, мне просто нужно взять один из них и зарядить. Это значит, что пришло время избавиться от пороховых полок. Железнов кивнул в знак согласия, поддерживая мои намерения. «Вы правы, Ваше Величество. Лишние действия становились настоящей преградой на пути наших войск в ходе операции. Этот патронный ящик можно легко прикрепить к поясу, что позволит быстрее перезаряжаться. Позвольте нам продемонстрировать это вам». Несколько опытных бойцов вышли вперед, чтобы наглядно продемонстрировать процесс зарядки. Я стоял рядом с ними, внимательно наблюдая за каждым шагом, хотя уже был хорошо знаком с принципами работы этой системы. Процесс казался невероятно изощренным и в то же время эффективным. «Процедура зарядки аналогична зарядке кремневого мушкета», — объяснил Железнов, углубляясь в детали. «Сначала вы берете заранее отмеренное количество пороха, включающего в себя и порох, и снаряд. Затем вы аккуратно заряжаете его через дуло, плотно уплотняя шомполом. После этого надеваете капсюль. При нажатии на спусковой крючок, ударник ударяет по капсюле, вызывая воспламенение пороха. В мгновение ока порох загорается, и свинцовая пуля проходит по нарезной канавке ствола. Этот процесс сделает пулю более точной и способной к дальним попаданиям». Бах, бах, звуки выстрелов эхом разнеслись в воздухе. «Мы были готовы использовать эту новую технологию, чтобы преодолеть преграды и привести наши войска к победе. «Ух!» – воскликнул я, изображая удивление. Я надел маску изумления, но внутренне я ощущал легкое разочарование. На этом этапе моей исследовательской карьеры мне уже доводилось видеть огнестрельное оружие с более внушительными характеристиками, поэтому на самом деле я не был впечатлен. Но, как лидер и исследователь, мне приходилось беречь чувства своей преданной команды, которая усердно трудилась над созданием огнестрельного оружия по моему заказу. Это был их труд, и я был готов поддержать их усилия. Очередной шаг вперед в мире огнестрельного оружия представлял собой механизм капсюля. Это был первый шаг к созданию современного огнестрельного оружия, и я был чрезвычайно заинтересован в его возможностях. Итак, какова эффективная дальность стрельбы у этого нарезного мушкета? Спросил я искренне, с трудом вспоминая конкретные цифры. Мои глаза внимательно фиксировали каждое слово, произнесенное моими учеными. Диапазон составляет от 300 до 500 метров, максимальная дальность – 1000 метров, ответили мне. Я удивленно поднял брови и кивнул. Эти цифры были впечатляющими, и я понимал, что это только начало. А как насчет скорости стрельбы? Примерно 2-3 выстрела в минуту, Ваше Величество, отвечали мне. Это число показалось мне приемлемым, учитывая, что процедура перезарядки намного проще, чем у мушкета с кремневым замком. Я остался доволен, понимая, что увеличение скорострельности можно будет рассмотреть позже, когда появится затвор. Я мог подождать. Учитывая наши современные технологии, сколько мы можем производить этих мушкетов? Я начал думать о замене кремневого замка капсюлем для моих солдат. Очевидно, что новое оружие превосходило старое. Железнов провел некоторые вычисления и спокойно ответил. Мы можем выпускать 4000 мушкетов в месяц. Однако, если вы рассматриваете замену текущего оружия, мы можем модернизировать его для вас. Это позволит вам сэкономить средства. Мое лицо осветила улыбка. Экономия средств всегда была актуальной. Хорошо, давайте сделаем так, согласился я. Конечно, я не отказался бы от экономии средств, но был готов пройти этот путь только при условии, что качество останется на высшем уровне. Просто убедитесь, что оружие останется качественным. Я не готов идти на компромисс по качеству. Если вы считаете, что нужно заменить мушкеты, то сделайте это. Не переживайте, Ваше Величество. Я не позволю выйти из этой мастерской неисправному оружию, заверил меня Железнов с уверенностью в голосе. Когда я собирался уходить, Железнов позвал меня. Ваше Величество, есть еще одна вещь, о которой вы забыли. Мой интерес вспыхнул, и я обернулся к нему, готовый услышать о последнем открытии. Что вас беспокоит, Железнов? Спросил я, обращаясь к своему верному соратнику. На этот раз я не мог не заметить, что мой старый друг как-то особенно внимательно рассматривал недавно изобретенное оружие. «Вы забыли назвать это оружие», — ответил он, поднимая брови. «О, черт, опять забыл», — подумал я, внутренне расстраиваясь. «В последнее время это стало для меня привычкой давать имена своему оружию, и теперь я чувствовал себя как-то неловко, что упустил этот момент. Может быть, это была моя попытка придать некий характер и индивидуальность моим вооружениям. В любом случае, я продолжал размышлять об этом, иначе мои товарищи будут надоедать мне своими замечаниями. ХММ, может быть, назвать его винтовкой модели 301 Ренар, отличное имя, Ваше Величество, согласился Железнов, приветствуя мою идею. Для краткости мы можем называть его РВМ-301. Хорошо, что тебе нравится, улыбнулся я, наконец-то удовлетворенный своим выбором. Однако меня внезапно прервал женский голос, привлекший мое внимание. Моя голова моментально повернулась, и передо мной появилась красавица с яркими голубыми глазами, моя личная горничная, Шарлотта. Ее лицо выражало беспокойство и усталость. Я сразу понял, произошло что-то серьезное. «Что случилось, Шарлотта?» – воскликнул я, волнение заставляя мое сердце биться быстрее. «Вот», – сказала она, протягивая мне черный конверт, который она держала в руках. «Это пришло от нашего агента в Торли». Мое лицо исказилось от беспокойства, и я быстро вскрыл конверт, начав читать содержание с напряжением в груди. Когда я закончил чтение, с моих губ сорвалось только одно слово – «Дерьмо». Мои исследования, мир и будущее всей нашей державы оказались под угрозой, и я понимал, что предстоит сделать невероятно сложный выбор. За месяц до, на просторах ноябрьского рассвета, когда первые лучи солнца едва-едва пробивались над восточным горизонтом, началась новая глава в истории дворца Торлея. Здесь, словно в живом организме, жизнь пульсировала своими событиями, причудами и заботами. Но в этой бескрайней активности была своя гармония, ибо мир дворца был пронизан заботой о тишине и спокойствии, особенно тогда, когда юный наследник, едва достигший своего первого года и 5 месяцев, нуждался в заслуженном отдыхе. На севере, где раскинулся дворец, было холодно, и ощущалось дыхание приближающейся зимы. Ледяной ветер ласкал лица тех, кто стоял на страже внутри и снаружи дворцовых стен. Однако слуги, хотя и были облачены в утепляющие 2 слоя одежды, не имели права на нежелание выполнять свои обязанности. Стирка белья, простыней и полотенец оставалась вне зависимости от погодных условий. Дуня, горничная, прочувствовала всю суровость этого мира на собственной шкуре. Быть горничной – это не для слабых духом. «Мои руки здесь живут вечной уборкой», – жаловалась она с долей грусти в голосе, а затем сделала глубокий вздох. «Мне стоило бы подумать о другой работе, это не соответствует моей квалификации». Каждое слово, сказанное Дуней, проникнуто искренностью. Работа оказалась тяжелее, чем она ожидала, и стирала она белье, вероятно, больше, чем за всю предыдущую жизнь. Если бы ей известно было, каким образом все сложится, она, возможно, по-другому взглянула бы на предложенные бонусы и привилегии. Старик был мастером уговаривать своих агентов, но в этот момент к ней подошла коллега горничная, и, не сдерживая раздражения, спросила: «Снова та же жалоба, почему бы тебе просто не уволиться, если эта работа тебе не нравится?» Дуня склонила голову, погрузившись в размышления. «Я не могу уйти. Здесь платят неплохо, хотя это не соответствует моим навыкам. Поскольку это моя первая работа горничной, я просто проигнорирую это и надеюсь на повышение зарплаты», — произнесла она, уделяя особое внимание своим мыслям о будущем. Ее коллега-прачка, наблюдая за ней с ухмылкой, не могла удержаться от комментария. «И это все, Дуня, ты бы оставалась горничной всю свою жизнь, если бы не было у тебя амбиций». Этот вопрос заставил Дуню нахмуриться. «Что ты имеешь в виду под амбициями?» Она чувствовала, что это важное обсуждение, и она была готова слушать. Коллега улыбнулась и начала разъяснять. «Ты должна стремиться к чему-то большему, Дуня. Начни с работы горничной, завоюй доверие принцессы и стань ее личной горничной. Когда вы окажетесь внутри дворца, тебе придется установить близкие отношения с более опытными горничными. Это увеличит твои шансы быть выбранной в качестве личной служанки ее высочества. Не спеши, проработай несколько лет, прежде чем думать о том, чтобы стать старшей горничной». Несмотря на свои первоначальные жалобы, Дуня, как всегда, проявила дедукцию и решимость, заканчивая свою работу раньше, чем ей было поручено. Для Дуни настал подходящий момент слинять с работы, избегая подозрений. Преимущество раннего пробуждения в этом дворце заключалось в том, что многие влиятельные личности еще глубоко спали, оставив для нее бесценное окно свободного времени, которое она не могла упустить. По виду Дуни казалось, что она бездейственно блуждает, но в действительности это было лишь маскировкой. Ее шаги направлены были к административной зоне дворца, скрытой от глаз обычных слуг. Наконец, она обнаружила свою цель. Ее задачей не было только установление связи с принцессой, но и собрать всю возможную информацию, которая могла бы пригодиться. Величина вознаграждения зависела от важности информации, которую она смогла бы предоставить. Если у нее не было конкретных указаний, у нее был достаточно широкий спектр тем для исследования. Дуня решила сосредоточиться на информации, касающейся угроз для королевства Мраморное. Это включало в себя мониторинг движения вооруженных сил и флота, анализ уровня технологий и политических аспектов, которые могли повлиять на будущее ее королевства. Глава 13. Не теряя ни минуты, Дуня решительно направилась к темным лестницам, ведущим ко 2-му этажу, где размещались тщательно упорядоченные данные о текущем положении дел в Торли. В этом зыбком море информации она уже провела много времени на прошлой неделе. Вполне возможно, что здесь ее ждут лишь тени прошлых разговоров и устаревшие записи. Но сегодня ее намерения были гораздо более амбициозными, ее взгляд и ее цель были прикованы к 3-му этажу, где хранились тайные планы принца Торлея. Подойдя к лестнице, Дуня взглянула на вход в тускло освещенный коридор, полный мерцающих теней. К счастью, охранников не было видно. Вероятно, смена закончилась, и они ушли на заслуженный отдых. Но не время расслабляться. Дуня, не теряя времени, приступила к подъему на третий этаж. 2 минуты, полные изгибов и виражей, и она уже стояла перед дверью кабинета принца Терлия. И тут, в этот момент, ей стало ясно, у нее нет планов, нет укрытия. Если кто-то внезапно появится, ее план сведется к мгновенному решению ситуации. Ей нужно быстро взломать дверь, пока никто не застукал ее здесь. Бывшей взломщице, воспитанной в теневых переулках города, было не впервой заниматься подобным. Она уже успела пройтись на грани закона, взламывая благородные дома, пока ее не поймали при попытке ограбления сокровищницы дома Виноградских. Снаряжение, которое Красный Дракон предоставил ей, стало неотъемлемой частью ее арсенала. Дуня извлекла из пояса специальный инструмент для взлома замков. Этот спецключ был ей хорошо знаком, с одной стороны он был плоским, а с другой зазубренным на разной высоте. Этот инструмент был даром группы ученых из исследовательского центра, заботливо предоставленным для выполнения ее заданий. И вот, наконец, наступил момент, когда ей пришлось воспользоваться своими умениями. Спецключ вошел в замок, и от этого момента успех зависел от ее опыта и чуткости, ведь она теперь полагалась на свои чувства, на искусство, которое она отточила за годы работы на улице. Дуня с легким нажимом поворачивала ключ в замке и отчетливо почувствовала сопротивление. Казалось, будто замок не собирался поддаваться. В надежде разбудить его из коматозного состояния, она решила потрясти ключ вверх и вниз, но и это оказывается напрасным. Металлический страж остается неподвижным, как будто выражая свое нежелание раскрываться. С некоторой решимостью Дуня решает вставить ключ глубже, словно это могло бы изменить исход ситуации. Но и этот маневр оказывается тщетным, и она начинает понимать, что просто так в дверь не пройти. В этот момент на ее лбу появляются капли пота, а недоумение и легкое отчаяние мелькают в ее глазах. «Давай», – прошептала она себе, словно призывая саму дверь сотрудничать. И, наконец, слышится тот самый ляск, который она так долго ждала. Дверь отпирается. С облегчением в ее глазах мелькает улыбка. Войдя в комнату, Дуня ощущает, как прохладный воздух, вызванный сквозняком, встречает ее. Она быстро закрывает за собой дверь. Темнота внутри не смущает ее. Напротив, ее глаза мгновенно приспосабливаются к окружающей обстановке. «Вау!» – шепчет она, осматривая каждую деталь комнаты. Каждый элемент излучает изысканность и роскошь. Меховой ковер коричневого цвета на полу, оконная рама блестит золотом, а люстра в форме барабана висит под потолком, словно произведение искусства. Однако Дуня быстро возвращает себя к реальности и направляет свое внимание на цель. «Давайте приступим к работе», — говорит она, восстанавливая фокус. Прошло 10 невероятно насыщенных минут, наполненных напряжением, когда Дуня, опытная шпионка, наткнулась на папку, манящую вглубь своего содержания заголовком, который внушал таинственность и важность. «Северный альянс. Соглашение между Терлией и Вланди». Без малейшей задержки она распахнула ее, начав свое погружение в суть документа. Каждая строчка привлекала ее внимание, словно магнит, и она внимательно читала текст. Экономические темы оказались лишь вершиной айсберга, когда внимание Дуни привлекла вторая часть соглашения. Там, в глубинах параграфов, ее встретил принцип оккупации Средней Евразии, тема, вызывавшая ее беспокойство. За четкими пунктами документа маячила тень неопределенности. Каждый аспект звучал как вестник перемен, о которых не стоит забывать. Обе страны вразумительно обсудили, как им лучше всего разделить землю, которую они захватят. Любые местные власти, которые существуют в этом регионе, тут же лишатся своего статуса. Если обе нации не могут договориться и сталкиваются с силами, которые не желают сотрудничать, их рассматривают как мятежников. Они обязаны совместно решать проблемы, чтобы очистить территории. Плюс у них есть право использовать оккупированные земли так, как им нужно. Переписав основные факты в блокнот, она положила папку на место. Затем в ее уме мелькнула мысль о бегстве, но стопка аккуратных папок, выстроенных как на полке библиотеки, манила продолжить исследование. «Взгляну быстро», — шептала она сама себе. Ее рука металась к случайному документу. Листая папки, Дуня погружалась в глубину каждого, но ничто не удерживало ее внимание. Второй документ, и снова тщетно. «Теневой омут, это мне знакомо», — воскликнула она, и ее любопытство вновь пробуждается. Ей становится ясно, что она обнаружила нечто важное, врагов Красного Дракона. Очень ценная информация, и она с удовольствием начинает записывать местоположение убежища Тенового Омута в Мраморном. Закрыв дверь в кабинет принца, Дуня задумчиво проживает момент, потраченный на этот акт шпионажа. Солнце уже взошло высоко, напоминая ей, что время неумолимо бежит. Но в ее руках теперь не только частичная копия договора, но и ключ к разгадке, который может изменить ход событий на материке. Только что я получил отчет от агентов Красного Дракона, тех, кто шпионит в Серви. Отчет прямиком ко мне в офис прилетел с самого рассвета. Честно говоря, я подавлен. Политическая партия, за которую я болел, вообще провалилась. И это, прости Господи, после того, как я, бывший землянин, решил замешаться в чужие политические дела. Но ни в коем случае не сдаюсь, даже не думаю отступать от своих попыток влиять на политику других стран. Неужели для новичков всегда так выходит? Вот моя первая попытка и фиаско на всю катушку. Теперь начинаю разбираться в своих неудачах. Может быть, я не оказал достаточной поддержки, может, стоит больше вмешиваться в их политику, но вот вопрос, а не сделаю ли я партии монархиста еще хуже своим вмешательством? Даже после моих вложений в деньги и СМИ они так и не смогли сопротивляться. Возможно, высшие члены партии просто бесполезны. Партия монархистов была моей последней надеждой вернуть свою землю. К сожалению, результаты выборов были, как удар по лицу, но... По крайней мере, в этой смутной картине есть светлая точка. Кандидаты от партии победили в Золотово. Этот город – самый крупный золотой рудник во всей Средней Евразии. Но прежде чем я с этими ребятами разберусь, у меня есть другая беда, которую нужно преодолеть. Просто откинулся на стуле, уставший от всего этого бардака вокруг меня. От партии до нового президента Серви, для меня они головная боль, которая не проходит. Эта страна словно заклятие. О, этот ход реформистской партии в Серви оказался настоящим кульбитом в мире политики. Я не мог не задаться вопросом, как им взбрело в голову пойти таким путем. Политика – не место для слабаков, и они, кажется, решили сделать ставку на что-то совсем неожиданное. Даже молодые перспективные парни, как я, не могли остаться равнодушными к этой сенсации. Серьезно, в политике, кажется, нет места для старичков, особенно когда речь заходит о борьбе за президентское кресло. Это какой-то абсурд. Когда я услышал об этом, сначала подумал, что это всего лишь уловка, трюк, но, видимо, я был слишком наивен. Неужели этот Александр Белов всерьез думает, что может выиграть выборы? Он вылез из темного угла и за пару лет стал кандидатом номер один. Слишком гладкий путь, чтобы быть правдой, подумал я, когда просматривал отчет. Тук-тук-тук, мой голос резонирует в комнате. Входите, Ваше Величество. Ульрих входит в кабинет. Без лишних церемоний я пригласил его сесть, указав на стул напротив. Садись и давай разбираться с этим отчетом. Наш шпион в Торли вытащил его для нас. Ульрих медленно опускается на стул. Это страх мерцает в его глазах. По лбу катится капли пота, а дыхание стало неровным, словно он переживает настоящий приступ. Если отчет правдив, то королевство находится перед угрозой, которую оно даже не могло предположить. Да, точно, интересная штука, ухмыляюсь я. Они культивируют этот безумный план и рассчитывают, что мы ничего не предпримем. Ваше Величество, это не повод для шуток, ответил Ульрих с ноткой недовольства в голосе. Спокойствие было моим союзником в этот момент. Стоя перед Ульрихом, я стремился поддерживать видимость уверенности, хотя внутри бушевала буря мыслей. Он же, в свою очередь, вздохнул глубоко, словно пытаясь найти внутреннюю стойкость в этот момент напряжения. «Прошу прощения, Ваше Величество», — его голос звучал податливо. «Я хожу по комнате и излагаю свои мысли. Судя по словам нашего шпиона, эта информация не до конца точная. Торлиас Вланд, скорее всего, поменяли свою стратегию, так что на нее как на абсолют не стоит полагаться. Хотя, в общем-то, план действий у них тот же. По моему мнению, им бы больше вреда принесли бы какие-то кардинальные изменения». Ульрих поднимает глаза, встречая мой взгляд. «Почему бы нам не связаться со шпионкой и не уточнить детали?» — предложил он, возможно, надеясь на возможности исправить неточности. «Отклоняю эту затею», — отвечаю я, покачивая головой. «Рисковать ее безопасностью не стану». Поручил ей замолчать на время. «В последнее время во дворце что-то странное творится, так что не ждите новых данных. Придется справляться с тем, что у нас есть, мои слова звучат как неизбежное решение в сложившейся ситуации. Ясно, Ваше Величество, но это ведь может развязать вторую войну между Севером и Югом, не так ли? Ульрих выглядит озабоченным, его брови нахмурены. Вот впереди нас ждут неприятности, как и следовало ожидать. Не знаю, как у всех остальных, но нам, видимо, придется самим готовиться к этому. Каков мой взгляд на ситуацию? Это отличная возможность поднять наших военных на новый уровень, и все это в рамках договоренных условий. Ваше Величество, дайте мне подробности вашего плана, с интересом спрашивает Ульрих. В его голосе заметно волнение и ожидание, будто он уже предвкушает действия, которые предстоит предпринять. Наши военные отдыхали долго, и я чувствую в себе неудержимое желание проверить их готовность на поле боя. Давай воспользуемся этой возможностью для расширения нашей территории. Наши солдаты долгое время отдыхали, и если война станет неизбежной, у нас есть три ключевые цели. Полный контроль над заливом, захват береговых городов на Тетерево и утверждение наших интересов на группе островов в Ривианском море. Ваше Величество, вы на полном серьезе? Спрашивает Ульрих с некоторым недоумением. Абсолютно. Я хочу, чтобы вы разработали план, ориентируясь именно на эти военные цели. Я решительно перебиваю своего военного министра. Мне наскучило придерживаться этикета. Наши торговцы каждый раз на иголках, когда направляются в море. Пора им показать, кто здесь настоящий хозяин. Дайте мне это сделать, Ваше Величество. Я обсужу вопрос с главнокомандующим армии и флота, заверяет меня Ульрих, словно уже витает в атмосфере будущих военных стратегий. Когда Ульрих закрыл за собой дверь, мой разум начал работать на полную катушку. Почему бы не создать могучий союз с Инглу, Бочерогом и Фосфорное? Эта идея проскакивала уже не раз, но теперь она начала приобретать все более заманчивые очертания. Ведь если они взялись бы за охрану южных территорий, то я мог бы сосредоточиться на проблемах севера. Это было бы в их интересах, особенно учитывая утраты, понесенные ими из-за Инглуланда. Я не думаю, что какой-либо из правителей может проигнорировать такое предложение. Снова мелькнула в голове мысль о том, что эти правители, в общем-то, не такие уж и смелые личности. Им нужна уверенность в каждом своем действии, они не сделают ни шагу без подкрепленной планом стратегии. И с огромными державами на юге шутки плохи, с ними не стоит шутить. Хотя, конечно, шансы на то, что они согласятся, не так уж велики, проворчал я себе под нос. Но если нет, мне придется заставить их согласиться. Решив, что пора снова проявить смелость и решительность, я взял в руки перо и начал разрабатывать план предложения обучения своих солдат. Это был шаг вперед, и, как мне казалось, вполне осмысленный. Харитон, дворецкий принца Торлия и ветеран дворцовых интриг, осторожно просматривает каждый угол кабинета принца, сверкающего золотом и наполненного драгоценным антиквариатом. Его взгляд останавливается на том, что кажется подозрительным. Харитон поднимает брови и молча двигается вперед, решивший выяснить, что здесь творится. Обнаруживший интригу, Харитон сразу же доложил принцу о случившемся. «Не вздумай раздувать скандал, просто предупреди всех», — советует ему принц. «Лови злодея, но без лишнего шума». Так началось расследование, и дворецкий взял это расследование в свои руки. «Ты знаешь, как обстоят дела, Харитон, пора действовать», — говорит он сам себе, когда утверждает свой план действий. Харитон прокладывает путь через дворцовые коридоры, направляясь к административному зданию, где начнутся его манипуляции в поисках подозреваемых. Охранники, бдительно следящие за порядком в коридорах, оказываются первыми под подозрением. Разговоры и опросы пробегают быстро, и Харитон уже успевает встретиться с каждым из охранников, внимательно записывая их показания. По ходу расследования служанки тоже попадают в поле зрения. Их тихие разговоры в коридорах и быстрые взгляды привлекают внимание. Харитон не теряет времени и встречается со всеми служанками, на кухнях и в тени дворцовых коридоров. Однако, когда дело доходит до Дуня, горничной, взгляд Харитона замирает. Дуня, не так давно, внезапно стала любимицей принцессы Рады. С использованием своего статуса Харитон направляется в общежитие, чтобы осмотреть комнату Дуни. Вступив внутрь, он задумывается. «Кто знает, что я найду здесь?» Харитон несется через пустынные коридоры общежития для слуг, как рыба в воде. Его хитро заостренные черты лица сверкают уверенностью, когда он легко отпирает дверь. Комната, в которую он входит, наполнена душным воздухом и легким запахом духов. «Давай, «Посмотрим, что у нас тут», — мурлычет он сам к себе, сканируя взглядом углы и уголки. В его руках блокнот, в который он аккуратно делает записи. Скрипит дверь, когда Дуня открывает ее, входя в комнату с корзиной белья. Видя Харитона, она замирает на месте, а ее глаза расширяются от неожиданности. «Дворецкий Харитон», — выдыхает она, несколько потеряв дар речи. «Почему вы здесь?» Харитон, не теряя ни секунды, начинает инспекцию. Он обходит комнату, внимательно рассматривая каждый предмет. «Где твоя кровать, Дуня?» Раздается его спокойный голос, как будто он расследует угон автомобиля, а не проникает в личное пространство. «Справа», — отвечает она, показывая на свою сторону комнаты. «И почему вы здесь?» Харитон не поднимает глаз, продолжая осматривать вещи. «Ты слышала о расследовании?» — спрашивает он, как опытный детектив. «Кто-то проник в кабинет принца». «Да, все говорят об этом». «Ты одна из подозреваемых, Дуня», — произносит Харитон. Его глаза неподвижны, как у акулы. Глава 14. В здании правительственного комплекса мой офис выглядит, как невыразимый оазис власти и решений. Тут, за массивным столом, я рассматриваю важные послания от наших давних союзников, Бычерга, Инглу и Фосфорная. А напротив меня в моем кабинете сидит Адриана, великая дипломатка, на плечах которой лежит ответственность предложить этим трем нациям заключить оборонительный союз. Но самое сложное – уложиться в 2 недели. Она здесь, чтобы сделать невозможное, хотя, по ее выражению, возможно, она хочет пожаловаться на это. «Адриана, надеюсь, ты осознаешь, что на твоих плечах целая гора. Впервые в истории ты предложишь такой союз», — говорю я, листая бумаги. Она кивает, взгляд фиксирован на меня. «Да, ваше величество, я понимаю ответственность. Тогда я приказал Манферну подготовить команду дипломатов. Вся эта делегация в твоем распоряжении. Не упусти шанс», — добавляю, чувствуя тяжесть принятого решения. «Так что теперь, в то время как я рассматриваю грамоты и печати, Адриана сидит тут, нервозно теребя пальцы. Все готово?» – спрашиваю я, замечая ее нетерпение. «Да, ваше величество, мы готовы к отправке. Но...» – она колеблется. «Но что?» – мой интерес пробуждается. «Соглашение, которое они предлагают, выглядит слишком лаконично». Она отводит взгляд, зная, что не все в этом мире выражается черным по белому. Я просматриваю текст, и это все, гримаса разочарования отражается на моем лице. Я ожидал большего, особенно после того, как мы первыми вышли к ним на контакт. Почему-то я теряю веру в благие намерения. С вашего позволения, ваше величество, они, кажется, хотят воспользоваться нашей технологией, оружием, чтобы быть точным. Они прячут это за красивыми фразами, но суть ясна. Я усмехаюсь, но в моем тоне прозвучал оттенок отвращения. Эти люди, кажется, не слишком удовлетворены своим арсеналом. Им нужно что-то более современное, и они решили просто пойти и попросить у нас. Именно. Но не слишком-то я им доверяю. Я думаю, я должна бросить в их сторону несколько ярких угроз, чтобы они поняли, что мы не игрушка, говорит Адриана, демонстрируя решительность. «Угрозы, говоришь?» Я поднимаю брови с изумлением. «Адриана, я никогда не думал, что ты так умеешь пугать людей. Пожалуйста, не дразните меня, ваше величество». Адриана краснеет от смущения. «Я обучаюсь у господина Манферна, когда у меня есть свободное время. В любом случае, я угрожаю прекратить с ними всякую торговлю оружием и аннулировать оборонительный альянс. Также я им сказала, что наши военные лучше останутся на месте, если на них снова нападут. Слыша такие угрозы, им нет смысла продолжать упрямиться», комментирую я. «Они легко уступают. Кажется, они проверяют, насколько мы серьезны. Предложение обучить их армию – это уже большая услуга, которую мы им предоставили. Это показатель того, что мы стремимся укрепить отношения между странами. Мы не могли допустить, чтобы они порочили нашу репутацию великой державы». Киваю в знак согласия. «Верно. Иногда забываю, насколько они жадные. Несмотря на это, вы хорошо справились с ними». Затем с разочарованием вздыхаю. «Нравится нам это или нет, у нас нет выбора, кроме как сотрудничать с ними. Им нужно сражаться и принимать удары на себя, чтобы мы меньше страдали. Если можно, ваше величество». Адриана просит разрешения задать ей вопросы. «Конечно, Адриана, задавай свой вопрос», отвечаю, приглашая ее продолжать. «Я думаю, что наши действия могли бы поставить нас в рискованное положение, Если бы они обернулись против нас, люди часто ставят свою безопасность в приоритет в отчаянных ситуациях. Разве они не могли бы ответить агрессией, если бы у них не было выбора? Я поднимаю брови, обдумывая ее слова. Твое беспокойство имеет смысл. Когда я предлагаю им союз, я не собираюсь делиться всем нашим знанием, но только тем, что им необходимо знать. Тут большая разница. В их текущем состоянии эти страны рухнут при первой атаке, и я этого не желаю. Мысли уносят меня в местность Средней Аврозии. Равнины, простирающиеся до горизонта, плодородные и удобные для сельского хозяйства. Но, к сожалению, это идеальное место для врагов. Отсутствие фортов делает регион уязвимым. Но как строить оборонительные сооружения в бескрайних просторах? Враг может легко обойти, выбрав другой маршрут. Мы должны оставаться бдительными, добавляю я, возвращаясь к разговору. Адриана, ты согласна с этим? Адриана кивает, видя уверенность в моих словах. Все под моим контролем, и она это знает. Для граждан может показаться, что королевство протягивает руку помощи своим соседям, но только несколько людей, включая Адриану, знают настоящую цель Альянса. Ты хочешь что-то добавить, Адриана? Спрашиваю, пока она готовится покинуть мой кабинет. Она покачивает головой. Нет, Ваше Величество, я передала вам всю необходимую информацию. Уважительно поклонившись, она выходит, оставляя меня с мыслями о сложных переговорах, о рисках и о том, как сохранить наше королевство в безопасности. Подумав о завершении задачи, я решил провести некоторое время в уединении своего кабинета. С тяжелым вздохом я опустился на мягкое кресло, словно пытаясь сбросить с себя бремя невероятных напряжений последних дней. Взгляд мой блуждал по комнате, освещенной лишь тусклым светом настольной лампы. Мозг работал на износ, покоренный великими идеями и проблемами, но плечи наконец-то обрели некоторую легкость. Все благодаря Адриане, на которую я мог положиться в этих вопросах. Ну что ж, вот и одна головная боль позади, подумал я, откидываясь на спинку кресла. Созерцая через окно своего кабинета, я осознавал, что в моем положении короля не все так просто. Серьезные решения принимались каждый день, и даже самые блестящие победы приносили с собой новые вызовы. Может быть, стоит позвать Тетеревых проживать временно в моем особняке, пока бушующий конфликт не утихнет, предложил я себе вслух, словно обсуждая эту идею с невидимым советником. Не думаю, что северяне оставят этот регион в покое. Лучше поддерживать близкие отношения и решать проблемы на месте. Вот мы, я и моя невестка Жанна, стоим в этом живом, суетливом порту Мраморного, глаза наши устремлены к бескрайнему морю. Время от времени морской бриз нежно касается наших лиц, играя с нашими волосами, и в этом танце запах соли и серы становится почти осязаемым. За моей спиной слышны топот конских копыт и шепот разговоров. Наше присутствие, как королевской пары, словно магнит, притягивает взгляды всех в порту. С первого взгляда понятно, что король ожидает кого-то особенного. Невзирая на любопытные взгляды, я не обращаю внимания на окружающих, переложив заботы о встрече гостей на личного рыцаря семьи Тетеревых, которого я пригласил с собой. Когда, по-твоему, они прибудут? Жанна, дочь герцога Тетерева, в очередной раз спрашивает меня. Меня начинает раздражать, но я понимаю ее волнение. Сколько же времени прошло с тех пор, как она видела своих родителей в последний раз? Года три, может быть, предположительно, они должны прибыть примерно в это время, отвечаю я, повторяя одно и то же. Благодаря наличию порта, люди с противоположной стороны залива могут добраться прямо до Мраморного всего за два дня. Жанна вздыхает, взгляд ее блуждает по горизонту, и я молча надеюсь, что этот долгожданный момент наступит скоро. Гигантский корабль медленно приплывает к причалу, его массивные паруса тихо трепещут, сопровождаемые звуками волн, которые ласкают борта. Солнце ярко светит на небесах, заставляя весь порт блестеть отражениями на водной глади. Когда корабль наконец останавливается, люди выходят из него. Тетерев и его супруга выходят на палубу, смешиваясь с толпой пассажиров, которые также стремятся почувствовать твердую почву под ногами. Слуги и пассажиры из Тетерева, глядя вокруг, не скрывают своего восторга перед шумным и оживленным портом, который кажется невероятно живым по сравнению с их тихим и спокойным городом. Тетерев, прикрывая глаза от яркого света, моргает, пытаясь адаптироваться к новой обстановке. Вот это да, солнце здесь совсем не похоже на наше, комментирует он, обращая внимание супруги на свое впечатление. Она, взяв мужа за руку, направляется в сторону толпы, не желая замедлять движение. Куда направляемся, любовь? Чувствую, что мы вступаем в совершенно иную реальность. Не уверен, медленно отвечает Тетерев, глаза его устремлены вдаль, в объемные перспективы города, который предстал перед ним. Ренар ведь обещал встретить нас, да, вспоминает женщина, пытаясь разгадать выражение лица мужа. Да, он говорил, что сам нас встретит. Она встревоженно оглядывает окружающую обстановку и внезапно замечает что-то. Посмотри, тот парень, кажется, стоит там и ждет именно нас. Под лучами заходящего солнца Тетерев замечает фигуру в выдающейся форме, держащую вывеску с их фамилией. Этот необычный облик моментально привлекает его внимание. Вместе с супругой они решают приблизиться. «Эй, ты случаем послан королем Ренаром?» Тетерев не теряет времени на пустые разговоры. Человек кивает, улыбаясь. «Вы, должно быть, семья Тетеревых?» «Ну да, это мы. Вот тебе подтверждение». Тетерев показывает на герб из чистого золота. «Идите за мной. Король и его будущая королева ждут именно вас». Мужчина проводит их через толпу, а слуги несут за ними тяжелые сумки. «Мама!» — в восторге кричит их дочь, выбегая к ней навстречу и крепко обнимая. После долгого периода ожидания, наконец-то они вновь в объятиях друг друга. Женщина успокаивает свою дочь и, гладя по волосам Жанны, спрашивает. «Как ты там все это время жила? Твой жених относится к тебе хорошо?» «Да, в целом, неплохо, вмешиваюсь я, рад видеть вас снова. Где ваш сын, кстати?» «С вашего позволения, ваше величество», — произнесла женщина с кокетливой улыбкой, сохраняя свой высокий статус дворянки. Ее глаза сверкали блеском уверенности, а платье, украшенное изысканным кружевом, подчеркивало ее элегантность. «Мой сын Дома управляет герцогством в наше отсутствие. Я еще не рассказал Тетеревым, что надеюсь собрать всю семью под предлогом свадебной церемонии. В любом случае, у меня еще есть время убедить своего Шурина». Герцог Тетерев встретил меня своим привычным тоном. «Ренар, я даже не представлял, что вы станете королем и пошатнете Большороссию до основания. И, как будто если бы этого было мало, Кувшинская теперь пропитана преступностью и насилием. Не поймите меня неправильно, ваш стиль действительно впечатляет». Он подошел ближе. «Скажите, Ренар, вы это все заранее спланировали?» Я ответил улыбкой, не подтверждая и не опровергая. «Пока что я предпочитаю держать этот вопрос в тени. Давайте, Ренар, можете хоть мне сказать?» Тетерев подталкивает меня локтем. Тут вмешалась жена герцога. «Любовь моя, оставь Ренара в покое. Видишь, он не желает раскрывать карты, тут довольно многолюдно». Я бросил взгляд вокруг. «Давайте сначала отправимся в особняк. Похоже, вы оба уже голодны.